А вдруг не получится? И что мне тогда делать? Телефона у меня нет. Я все медлил, не устанавливал, хотел оставаться недоступным. Но и себя лишил доступа к другим. Это достаточно очевидно. Сейчас особенно. Я лежу, не шевелясь и закрыв глаза. Пол холодит щеку, пахнет пылью. Слышно, как дышит лежащий у печки на кухне Лира. Мы с ней должны были бы выйти на прогулку давным-давно, но она терпеливо ждет, не пристает. Меня подташнивает. Наверное, это симптом, который должен мне что-то подсказать. Жаль, я этой подсказки не понимаю. Но дурноту чувствую. А потом вдруг как разозлюсь. Сильно зажмуриваюсь, погружаюсь взглядом в себя, перекатываюсь так, что колени оказываются под пузом. Берусь рукой за косяк и медленно встаю на ноги. Колени дрожат, но держат. Потом долго не открываю глаз. Жду, пока тошнота совсем развеется. Но, наконец, поднимаю веки и вижу Лиру. Она стоит передо мной и смотрит мне в глаза своими умными глазами внимательно и чуть искоса. «Утро доброе», — говорю я без тени смущения. «Пойдем, наконец». И мы идем. Сперва доходим до прихожей. Ноги еще дрожат немного. Я надеваю куртку. Без большого труда застегиваю ее. Выхожу на крыльцо впереди, тыкающееся в ноги Лиры, и надеваю сапоги. Я внимательно прислушиваюсь к себе, пытаясь понять, не дал ли сбоя отлаженный и притертый механизм, каким все-таки является тело немолодого человека. Но разобраться не так легко. Не считая тошноты и занемевшего плеча, все как будто в порядке. Легкость в голове больше обычной, но в этом тоже ничего странного. Я же только что валялся на полу в нокдауне. Я старательно избегаю смотреть на березу, хотя это нелегко, потому что глазу трудно зацепиться за что-то другое. Куда ни повернись, везде она. Но я прищуриваюсь и, прижимаясь к стене дома, обхожу самые длинные ветки. Одну приходится отогнуть, и еще одну. Наконец выбираюсь на дорогу и спиной к двору и березе иду вниз по взгорку к реке и хижине Ларса. Лира скачет в припрыжку впереди меня. У моста я сворачиваю на другую дорожку и иду вдоль реки, пока не замираю надолго в двух шагах от устья. Ноябрь. Мне хорошо видно скамейку, на которой я сидел вчера в раздуваемой ветром темноте, и двух пожухлого цвета лебедей на серой глади залива, и голые деревья на фоне блеклого утреннего солнца, и матово-зеленый ельник на другой стороне озера в молочном тумане. Непривычно тихо, так, как бывало в детстве, воскресным утром или в страстную пятницу. Щелчок пальцами гремит, как выстрел. Лира пыхтит у меня за спиной. Белое солнце режет глаза, и тошнота вдруг одолевает меня снова. Я стою на тропинке, нагнувшись вперед. Меня рвет на прелую траву. Я закрываю глаза. Мне тошно. Я болен, черт вас подери. Приоткрываю глаза. Лира стоит и смотрит на меня. Потом подходит и обнюхивает то, что вышло из меня. «Фу, нельзя!» — говорю я непривычно строго. «Отойди!» И она отбегает и уносится по дорожке вперед, но потом оглядывается и смотрит на меня, свесив язык. Ну да, бормочу я. Пойдем потихоньку. Я снова тихонько колупаюсь дальше. Дурнота отступила вроде. Если не спешить, то кружок вдоль озера я, пожалуй, одолею. Или нет? Во мне теперь нет уверенности. Я вытираю платком рот и промакиваю пот со лба. Добредаю до камыша и усаживаюсь на скамейку. Ну вот. Опять та же скамейка. Приплыл лебедь, ищет себе зимовку. Озеро скоро покроется льдом. Закрываю глаза, и вдруг всплывает ночной сон. Странно. Я не помнил его, когда проснулся. А теперь он ясно ожил в памяти. Я был в спальне с моей первой женой. Не в нашей спальне,